Глава 7. Милена. «Я могу вам только клизму делать. У вас точно волосы упадают? Мне кажется, здравый смысл тоже покинул чат». Он напрягся. Вообще спорить с ним одетым во все черное, конечно же, костюм и легкая пальтишка, было сложно. На нас оборачивались люди. Я вся такая из себя воздушная, как белое облачко. Черный ангел смерти. Бррр. «Как только я избавлюсь от своей проблемы, вы получите любое обучение в любой точке мира, которое выберете». Застыла. «Ах ты ж, змей-искуситель! Это как вообще называется?» Перед глазами тут же замелькали лучшие клиники мира. «Да я после такого смогу работать везде! Вообще! Да у меня такой уровень будет, что я... А какие знания? А протоколы лечения?» Ляпнула. «Два обучения». «Хорошо, два. Но только после достижения результата на моей голове». Это он еще не в курсе, что у него на бороде процесс пошел в паре мест. Хорошо, что не заметил. Для таких, как он, растительность на лице — это святое. А еще как-то он подозрительно на все согласился. Я не понимала, какие молитвы им двигали. Недоверчиво прищурилась. Вспомнила про то, что я вообще-то не свободный человек. А как же моя работа в поликлинике и клинике? Мое место отдадут другому, а я, между прочим, его долго добивалась. Я решу этот вопрос. Считайте, что у вас отпуск за мой счет. Ага, отпуск. С потерей опыта и сноровки. Зато с возможностью обучиться работе на всех тех аппаратах, что вы видели. С последующим их предоставлением клиники, где вы работаете. Ой, все. У меня аж ручки задрожали. Это как называется? Колос, кажется. Только что ты Богу душу продала. Точнее, черноволосому дьяволу. Глаза горели. И вы будете получать зарплату, вдвое превышающую вашу в клинике за полный рабочий день. Это уже перебор. Я, конечно, сказки про Золушку читала, но давайте будем откровенными. Сказка заканчивалась ровно на том месте, когда она выходила замуж за принца. Уже потом начиналась бытовуха в целом дворце. Бесконечные балы и семеро по лавкам. Или... Мысль, что пришла ко мне в голову, была настолько возмутительной, что я едва не задохнулась. Это... Я не буду с вами спать. Если вы про секс, то поверьте, вы меня в этом плане не интересуете. Мне есть с кем проводить ночи. Но да, жить вы станете со мной, находясь при мне 24/7. Хотя с тем лечением, что вы мне выписали, это вполне логично. Кстати, ваши назначения были проверены, и мне сказали, что они действительно весьма профессиональны. Клизма. А лучше две. В день. Я даже не могла понять, что меня возмутило больше. Тот факт, что я его не привлекаю как женщина, или то, что он собирается чуть ли не в моем присутствии водить всяких... Хотя мне какое дело? Не трогай, это ладно. Деньги собрался платить и все такое. Вообще предложение более чем заманчивое. Я готова согласиться. Но тот факт, что он усомнился в моих назначениях, это обидно. Стояла рядом с ним, сжимая руки в кулаки. А еще судорожно искала причину отказаться. Логика, желание, да и восторженные блага так и вопили, чтобы я согласилась. Бежала, роняя тапки. Но среди этой вакханалии тоненькой струйкой пробивался голос разума. Слишком уж все заманчиво. Но зато какие возможности? Слишком подозрителен его интерес к моей персоне. Да у него таких семеро по лавкам. И какая тебе разница, Коос? Зато у тебя будет два самых желанных обучения. Зато у тебя будет свое место в одной из лучших клиник для женщин столицы. Через 20 минут жду вас у вашего подъезда. Боже, он ведь и это про меня теперь знает. Кошмар какой. Все-то он в курсе, все-то он выяснил. Это подозрительно. Нельзя соглашаться на этот не то что сыр пармезан, выдержкой 30 лет в мышеловке. Поэтому через 30, и у меня будут выходные. Один день в неделю сами себе помажете во всех приятных местах. Заодно и встречи с вашими, ну, которые вас привлекают, можете назначить в это время. Он подошел ко мне неприлично близко. Приблизился настолько, насколько я пыталась отойти. Но эти скамейки, расставленные по парку, не к месту. Я думаю, что вы-то уж точно должны знать, что для взрослого полувозрелого мужчины раз в неделю слишком мало. Сглотнула. Мне-то на кое-то информация? У меня вот вообще никакого опыта нет, так что я не собираюсь. Кстати, да. А как же моя личная жизнь? И пусть я ее не планировала, но отбить на нее территорию и время нужно. Уже было хотела ему заявить что-то эдакое, как услышала. Ваше время идет, Милена Васильевна. Я бы не терял его даром. Потому что мне необходимо работать, а вы меня задерживаете. Подскочила, как ужаленная, и пошла быстрым шагом в сторону дома. Ишь какой! Будет такие рамки мне ставить. Я так в спортсменку превращусь.